Глава 20. Обдумать все я не успела, потому что через центрифугу меня швырнуло во двор Верхней Академии, где сейчас, к счастью, пусто, и только дворник с выпученными глазами держал метлу и молчал. «Это не то, что вы подумали», — проговорила я первое, что пришло в голову, и схватилась за виски, потому что возникло ощущение, будто голова пульсирует. Дворник выронил метлу и все так же, не моргая, произнес: «Всё. Бросаю пить». Возможно, я бы успела сказать ему что-то еще, но швырять меня на этом не прекратило, и мир цветными полосами понесся навстречу. Когда резко затормозился, я не устояла и грохнулась на колени в коридоре общаги перед Полли, которая выходила из комнаты. Она вскрикнула, увидев меня. «Да раскудыть кутюр! Алиса, что происходит?» «Полли», — начала я безуспешную попытку что-то объяснить, но реальность снова рванулась навстречу, и в следующий момент я оказалась в Нижней Академии, сидящей на столе перед Закарием, который сейчас оказался в совершенно нормальном облике. Оборотень не из пугливых, но когда я своим задом снесла его суп, Закарий от неожиданности вскочил и отпрыгнул к самой стене, белоснежной и гладкой. Именно такие стены я видела в лекарских кабинетах. «Алиса!» — выкрикнул он, и ложка из его пальцев с лязгом грохнулась о мраморный пол. «Ты что тут делаешь?» Оборотень далеко не первый, к кому бы я обратилась за помощью, но меня снова начало куда-то тащить, а голова стала пульсировать еще больше. Пришлось выкрикнуть: «Позови лантерна!» «Куда позвать?» — растерянно выдохнул Закарий. «В лекарскую?» В том, что пока он сбегает за Джеком, я все еще буду здесь, я совсем не уверена. «Не знаю, позови!» — отозвалась я и запоздала позвала. «Мелодик!» После этого меня снова швырнуло, на этот раз в какую-то деревню, прямо в середину загона со свиньями. Свиньям это не понравилось, и они с визгом на меня побежали, расплескивая грязь из-под копыт. В ответ я тоже закричала, и центрифуга отправила меня в джунгли. И ладно бы просто джунгли. Но я оказалась верхом на рогатом слоне во время того, как слон ухаживал за слонихой, такой же рогатой. Когда слониха, увидев меня, издала гневный трубный звук, меня снова кубарем перекинуло куда-то еще. Где конкретно я оказалась, не знаю, да и неважно, потому что основная проблема — дракон. Огромный. Настолько, что сперва я решила, это скала, но когда она начала моргать, поняла — это его голова. И я рядом с ней, как пингвин возле синего кита. «Здрасте», — выдавила я, сглотнув, и попятилась. Исполинская голова дракона выдвинулась вперед и с любопытством посмотрела на меня правым глазом. Так обычно кот смотрит на муравья. Вроде есть его смысла нет, слишком маленький, но наблюдать, как он настойчиво куда-то ползет, интересно. Скорее всего, эта махина меня даже не услышала, а когда он выдохнул пещероподобными ноздрями настоящий ураган, меня сорвало с места и кубарем понесло над кустами. Во всю глотку я заорала: «Мелодик!» То, что меня после этого снова швырнуло, даже хорошо, потому что не знаю, обо что я бы ударилась в мире дракона, но место, куда меня занесло теперь, сплошь из каких-то пузырей, мягких и податливых. На один из таких я и упала. Когда попыталась встать, меня как на батуте подбросило и плавно перевернуло. «Мелодик!» — снова заорала я, прижимая края юбки к бедрам. Пару раз я успела подпрыгнуть на пузыре, а когда справа возник призрак, я выкрикнула: «Наконец-то!» Призраку я еще никогда так не была рада. Тот заозирался опасливо и осторожно, прижимая к груди дудку, и спросил: «Колин, где мы?» «Да я откуда знаю?» — в отчаянии отозвалась я, продолжая подпрыгивать. «Все началось после ритуала?» «Какого еще ритуала?» — изумился призрак и втянул голову в плечи. «Инициация», — мрачно отозвалась я, уже поняв, как ошиблась с этим решением. «Разве тебе не рано?» «Видимо, рано», — призналась я. Но Виола была очень убедительна. И тот балахончатый. «Он мне сразу не понравился», — отозвался призрак. «Но тебе нельзя пока в тыкву, Колин. Остановись!» «Так я вроде и не тыква», — с опасливым холодком произнесла я. Но по лицу Мелодика поняла, это не так. А когда он подвинул ко мне большой глянцевый пузырь, я охнула. Голова моя теперь помещена в большую полупрозрачную тыкву. Она светится и пульсирует, а глаза то горят огнем, то тухнут. Зато улыбка моей тыквы застыла в диком оскале, а над ней дергается огненный фитиль. «Что это?» — выпалила я и схватилась за свою тыкво-голову. Пальцы сперва почувствовали твердое, но потом провалились до самых щек. «Твоя тыквоглавая ипостась», — нервно озираясь, сообщил призрак быстро. «Но она неровная. Тебе еще рано. Ты еще не Хьярн. Ты пока Колин». «Да что все это значит?» — в запале выкрикнула я, и моя тыква полностью повторила мимику. «Хьярн главный. Он господин. А ты еще Колин, уважаемая. Но тебе нужно еще стать Хьярном». Как мило отозвалась я, продолжая таращиться на свою тыкву. «Помоги мне». «Я не могу. Я не знаю, где мы». «Но ты как-то меня нашел», — Мелодик ответил виновато. «Меня переносит вместо твоего призыва. Я не сразу тебя нашел». «Потому что меня перекидывает». «Ой-ой-ой». «Что ой-ой-ой?» «Надо звать Хьярна», — пролепетал призрак. Представив, какую ярость придет Джек, когда увидит, как меня швыряет по мирам, я выкрикнула: «Не вздума!» Но закончить не успела, потому что меня опять перебросило. В этот раз я летела дольше, чем обычно, и выкинула меня на луг, сплошь заросший знакомым темно-зеленым мхом. Как забором, луг обнесен зеленоватыми валунами и низкорослыми деревьями. А над всем этим нависает угрюмое малахитовое небо. На другой стороне луга возвышается что-то продолговатое и с острыми пиками по краям. Присмотрелась — трон. Тот самый черный, монолитный и внушающий трепет. Уперев ладони в мох, я поднялась и огляделась. Мир духов я давно научилась узнавать с первого взгляда и даже однажды смогла из него выбраться самостоятельно. Значит, все не так плохо. Я сосредоточилась на перемещении, но в этот раз что-то пошло не так, и, как я ни жмурилась, мшистая местность исчезать не торопилась. «Вот черешня!» — ругнулась я негромко. «А я гадала, получится или нет», — раздался за спиной знакомый голос, и я резко обернулась. «Виола?» — не поверила я. Уж она-то точно не могла переместиться сюда без использования запрещенных заклинаний. Выглядит она сейчас необычно. Кепка сдвинута вперед, форма из черного атласа и почему-то брючная. Волосы рассыпаны по плечам. Брюнетка движется по кругу какими-то дерганными шагами и почему-то напоминает гигантскую ворону. «Как ты сюда попала?» — оторопев спросила я и невольно попятилась. Продолжая вышагивать от колена, Виола проговорила: «Как же трудно с тобой было. Я думала, придется тебя чем-нибудь накачать». Внутри у меня тревожно ёкнуло. После переноса в мир духов ощущение тыквоглавости ушло, видимо, моя тыква скрылась, но теперь кажется, что ритуал, который мы провели, имеет куда большие последствия, чем перекидывание по мирам. «Виола, о чем ты говоришь?» — спросила я, насторожившись. — «Давай отсюда выбираться». — «О, не торопись, Алиса», — проговорила она и резко развернулась ко мне лицом. Я успела только дернуться, а она выбросила вперед руки, и с них сорвалось что-то темно-серое. Разглядеть, что это паутина, я смогла лишь когда она куполом накрыла меня. Я рванулась вперед и ударила наотмашь по паутине, но ладонь ошпарила болью. Отдернув руку, я прижала ее к груди и выдохнула. «Виола, что ты делаешь? Выпусти меня!» На лице брюнетки появилась снисходительная улыбка. «Не могу», — ответила она. «Понимаешь, какое дело? Я должна тебя кое-кому передать. А чтобы ты не сбежала, мне нужно принять меры». В груди вспыхнуло, сердце заколотилось быстрее, а в ушах загрохотали водопады. С запозданием до меня начало доходить, насколько большой ошибкой был ритуал. Цепившись в нити паутины, я проговорила: «Ты с ума сошла? Ритуал не сработал. Меня швыряет по мирам. Я все равно скоро перемещусь». С лисьей улыбкой она покачала головой и сказала: Пока на тебе паутина, ты никуда не денешься. Да что на тебя нашло? В сердцах выпалила я и стала дергать нити в попытке их ослабить. Но те не поддавались. Понадеялась, что меня попросту выбросит из этой западни. Но когда знакомая центрифуга потащила меня в сторону, я с силой ударилась о что-то ледяное и упала на спину. Голова загудела, снова стала пульсировать, а моя тыква несколькими яркими вспышками проступила и исчезла. «О!» — довольно воскликнула Виола. «А говоришь, ритуал не работает». Еще как работает. Он будет мною доволен». По позвоночнику прокатился холодный ручеёк. Я уперлась ладонями в мох и осторожно поднялась. «Кто?» «Не делай вид, что не догадалась», — хмыкнула Виола. В голове все смешалось. Сложно поверить, что моя новая соседка и подруга способна на такое. Снова вцепившись пальцами в нити паутины, я выпалила. «Виола, это какая-то чушь! Выпусти меня! Зачем ты так?» На это она только пожала плечами и ухмыльнулась. «Иногда для достижения цели нужно идти на жертвы», — сообщила она. «Лес рубят, щепки летят». «Ты с ума сошла?» «Наоборот, я его обрела», — воскликнула Виола как-то торжественно. «Я же говорила, только тот, кто не боится рисковать, достигает успеха. Настойчивость и самостоятельность». «Да о чем ты?» Продолжая нарезать вокруг моей паутиновой клетки круги, как голодная львица, Виола проговорила. «Если честно, ты меня так достала, Алиса. Твоя правильность, нерешительность и застенчивость ужасно бесят. Я думала, будет легче. Ты меня чуть с ума не свела». Я слушала тараща на брюнетку глаза и с трудом верила ушам. Она так легко втерлась в доверие, что я, даже заподозрив неладное, продолжила ее слушать. Моя тыква снова вспыхнула и исчезла от напряжения, а в голове шрапнелью разлетались слова Виолы. Та продолжала ходить кругами и ехидничать. «Мистер Лантерн — крупная добыча. Но какое счастье было обнаружить, что есть еще ты. Это значительно облегчило задачу». «Да что ты хочешь от меня?» — в запале выкрикнула я. «Поверить не могу, что ты еще не догадалась», — усмехнулась Виола и отступила на несколько шагов назад. «Но сейчас ты все поймешь». Небо загрохотало. Точно так же оно гремело, когда Джек проверял меня на тыквоглавость в Сумеречной долине. Тогда он меня и вытащил из нее. А сейчас я одна, и мелодик не появляется. Все из-за паутины. Она перекрывает сигналы и мои способности к перемещению. Небесный рокот тем временем приближался. Темно-зеленые тучи валунами поплыли из-за горизонта, вспучиваясь и заволакивая и без того не очень дружелюбное небо. Они приближались быстро, как в ускоренной съемке, и через несколько мгновений пузырями повисли над лугом. Знобящий ужас прокатился по коже мурашками. Я выкрикнула: «Виола, остановись!» На что она снисходительно покосилась на меня через плечо и бросила: «Серьезно? Думаешь, это делаю я?» Я догадывалась, кто всему причина, но верить не хотелось. А из туч тем временем стал опускаться темный поток прямо на трон. Он расплескивался и вспучивался обратно, превращаясь во что-то вытянутое и огромное. А когда он обрел очертания громадной тени с горящими бледными глазами, у меня перехватило дыхание. «Квинмар», — Виола резко поправила меня. «Для тебя он — его темнейшество». Тень продолжала формироваться и через какое-то время стала уменьшаться. А еще спустя пару секунд перед нами на троне воссел Балахон, который я встречала в мире духов. Оторопела я так, что пальцы впились в паутину до белых костяшек. «Ты...» — выдохнула я. Балахон какое-то время сидел неподвижно на троне, только постукивая длинными сухощавыми пальцами по посоху. Потом сделал короткий жест ладонью, и трон вместе с камнями и деревьями за ним резко приблизился к моей паутине. «Как я долго тебя искал!» — прозвучал знакомый, низкий и слегка трескучий голос. «Ты Гвинмар», — с неверением прошептала я и механически пошарила ладонью в поисках какого-нибудь оружия. Но в моей паутинной клетке только мох. «Моя слава идет впереди меня», — с мрачным удовольствием произнес тень теней. Он чуть подался вперед, нависнув над паутиной, как паук, который готовится к трапезе. Мысли в голове заметались. Я разом вспомнила все, о чем говорил Джек, о тени теней, об опасностях, которые он несет, о его алчных желаниях и о пламени очага. «Пламя очага! Мое пламя сейчас здесь, и оно совсем рядом с Гвинмаром, который не должен его получить. Иначе представить страшно, что будет». Вопросы наваливались на меня один за другим, но ответы не спешили появляться. Я спросила, растерявшись. «Но ты же столько раз меня видел. Зачем нужно было это устраивать?» «Ты сама по себе мне не нужна», — отмахнулся тень теней и забросил ногу на ногу. «Сейчас он совсем не похож на того немощного и беспомощного балахона, которого я видела. Теперь передо мной уверенное и крайне опасное существо, которое хочет испортить всем Хэллоуин». Его посох оторвался от земли и стукнул набалдашником по паутине. Нити завибрировали и пошли волнами. В унисон с ними загудела моя кожа. Гвинмар продолжил. «Самое главное — это твое пламя очага. К сожалению, без инициации оно было недоступно. Но благодаря твоей подруге пламя теперь передо мной. Не стесняйся. Покажи его и отдай». «Ни за что!» — выпалила я отчаянно. «То, как демонстрировать пламя очага, мне неизвестно. Но даже если бы знала, ответила бы то же самое». Тень теней мрачно и утробно усмехнулся. «Зря, дева. Очень зря. Я полагал, мы нашли общий язык, и ты не станешь артачиться. Но, видимо, придется тебя заставить». «Попробуй», — бросила я уверенно, хотя уверенности совсем не испытывала. «Я здесь совсем одна, тень теней висит надо мной, как гора, а я из-за своей самонадеянности рискую не только своим пламенем очага, но и Хэллоуином, и всеобщим балансом». Но показать ему страх — это значит проиграть битву до того, как она началась. Поэтому выпрямилась и сложила под грудью руки. Этот жест Гвинмар расценил по-своему. Он усмехнулся и подался вперед. «Ты красива, дева», — проговорил он. «У меня к тебе предложение». «Я не веду переговоров с захватчиками», — отрезала я. Его темный капюшон придвинулся ближе к паутине, и ноздри защекотали запахи мокрого мха и сырости. «Когда ты услышишь мое предложение, то не сможешь отказаться», — произнес он приглушенно. Я покривилась. Хотя, если подумать, то мужское внимание я стала получать только когда попала в мга. Может, для тех, кто обладает магией, я действительно привлекательная девушка, а не заучка-ботаничка, у которой нет возможности ходить по дорогим бутикам. Но идти на поводу у Лести я не собиралась и ответила. «Самоуверенности тебе не занимать». «О, спасибо», — хмыкнул Гвинмар, и его палец дернул одну из паутинок. «Ты тоже в этом преуспела, дева, если безрассудно поверила моей помощнице. А теперь отдай мне пламя очага по доброй воле, и я позволю тебе встать возле меня». Прозвучало витиевато, но даже я поняла смысл, а то, что поступила я все таки безрассудно и самоуверенно, а вовсе не настойчиво и самостоятельно, добавило горечи. «Это предложение стать твоей девушкой?» — все же изумилась я. Кивнув, он глухо усмехнулся, а я прыснула, не зная, как реагировать на такое безумное предложение. Зато на бледном лице Виолы вспыхнули красные пятна, глаза выпучились, она выпалила. «Что это значит? Гвинмар, ты же обещал!» «Я обещал тебе вернуть облик», — отмахнулся тень теней. «А остальное ты надумала сама». Лицо Виолы скорбно исказилось, в глазах заблестели слезы, и она всхлипнула. «А как же все, что ты мне говорил по ночам? Все было неправдой?» Гвинмар пожал плечами. «Ты превратно меня поняла, дева?» Губы Виолы затряслись, она зажала их ладонями, а из ее глаз брызнули слезы. Несколько секунд она молчаливо рыдала так горько, что мне стало ее жаль, несмотря на предательство. Мне ли не знать, что чувствует отвергнутая девушка? Потом Виола быстро вытерла рукавом глаза и проговорила озлобленно. «Врун, ты просто трус и бездарь! Просто у тебя нет силы вернуть мне облик! И ты решил от меня отделаться, несмотря на все, что было, и все, что я для тебя сделала! Я привела к тебе тыкваглавку! Я провела черную инициацию, чтобы ты смог забрать ее пламя очага! Ты должен мне, Гвинмар! Ты обещал мне вернуть человеческий облик и сделать своей королевой!» Яростная речь ее так распалила, что в порыве гнева Виола кинулась на Гвинмара с кулаками, что довольно опрометчиво. Потому что он даже не обернулся на нее, а лишь вскинул ладонь, и плотные щупальца теней вмиг обкрутили все тело Виолы. Она закричала, я тоже. «Не трогай ее!» — тень теней хмыкнул. «Как странно. Эта ворона предала тебя, а ты ее защищаешь. Разве она не заслуживает наказания?» «Заслуживает. Но не от тебя», — отозвалась я, и кулаки у меня сжались сами. «Так и быть. Я ее пощажу», — снисходительно произнес он. «Но ты должна отдать мне пламя очага. Как тебе такой выбор?»